Восходящее солнце слепило глаза. Впрочем, это происходило уже несколько последних дней, потому что яркие лучи отражались от блестящего снега, создавая ослепительный свет. В высоком ясном небе преобладали бледно-серые тона. Яркие блики отражались от редких кустарников. Сквозь покрытые огромными шапками снега ветви крайних деревьев пробивались огненные лучи. В глубину леса света проникало намного меньше. Дальше ели и сосны росли настолько густо, что создавали таинственный полумрак, а снег казался голубым. «Михаля, Вивиан!» Стреляный вынул изо рта курительную трубку. Зелено-белый шарф старший помощник несколько раз обмотал вокруг шеи. Мороз крепчал. Оба погонщика подошли к балагану Стреляного. Вивиан нашел себе новые вещи взамен старых, которые превратились в лохмотья, когда он убегал от псевдоплоти. «Думаю, можно начинать поиски. Найдите подходящие деревца, чтобы соорудить скребки и заступы. Горлов, на какой глубине, идиот?» Бывший охотник разматывал веревку. «Метр, может, полтора, не больше». «Отлично». Стреляный снова сунул трубку в рот и повернулся к погонщикам. «Значит, сделайте скребки и можете начинать поиск». «Прямо тут, возле лагеря?» — уточнил Вивиан. «Да. Давайте попробуем сначала тут. Горлов, как ты считаешь?» «Идиот здесь повсюду, под снегом», — уверенно сказал сталкер. «Только в разном количестве. Можно сразу найти несколько килограмм, а можно всего несколько грамм. Но он тут есть. В этом можете не сомневаться». Горлов говорил уверенно, и это несколько подняло дух погонщиков, сникших за время перехода под псевлиянием контролера. Воля людей подавлялась силой мутанта, преследовавшего караван от самого поселка. Погонщики еле находили в себе силы, чтобы действовать правильно и двигаться вперед. «А чем будет заниматься наш компаньон?» — Михаля переступил с ноги на ногу. «Сейчас ты пойдешь с Вивианом в лес и добудешь шестов для того, чтобы сделать скребки». Твердо делая долгие паузы, между словами произнес старший погонщик. «Пока еще я тут командую. Все ясно?» Михаля переступил с ноги на ногу еще раз, потом развернулся, собираясь уходить. Погонщик признал, что не прав. Стреляный этого и ожидал. «Но если тебе интересно, то могу сказать. Мы отправимся в глубину леса. Попытаемся выяснить, что за существо вчера так напугало нас своим воем». Старший погонщик смотрел на Михалю. «Поищем морозилку. В этой аномалии могут находиться ценные артефакты». Глаза Вивиана расширились. Погонщик одновременно испытывал испуг и удивление. «Может, не стоит?» — неуверенно пробормотал он. «Узнаем, что к чему». Словно не слыша Вивиана, говорил Стреляный, поправляя пояс и осматривая ноги. «Это увеличит нашу безопасность. Если в округе никого не встретим и ничего не найдем, это будет означать, что бояться нам нечего. Валик», — обратился старший помощник к другу, — «пойдешь со мной». Вместо ответа Валик сделал затяжной глоток из фляги. «Дурень, когда они должны вернуться?» Вивиан стоял над неглубокой ямой в снегу и выглядел встревоженным. Солнце садилось за лес. Небо окрасилось в красный цвет. Температура опускалась. Сквозь верхушки деревьев прорезались багровые лучи. «Здесь идет щелочной дождь?» — невпопад спросил Роксол, стоя по пояс в вырытой им яме. «Не знаю». Дурень воткнул скребок в снег. «Мне Стрели ничего не говорил». «Да к солнцу садится, а их все нет». Виян склонился над ямой, в которой находился дурень. «И что будем делать?» Олив, шатаясь от жара, воткнул скребок в снег и взял в руки контейнер. «А что мы можем сделать?» Дурень посмотрел на больного погонщика. «Если что-то случилось, мы вряд ли поможем. Мы ведь даже выстрелов не слышали». «Брось говорить ерунду», — вспылил Вивиан. «А если выстрелов не было, значит, все в порядке», — словно не слыша его, закончил дурень. Вивиан оглянулся, ища глазами человека, который должен знать, что делать. Михаил работал скребком в такой же снежной яме неподалеку от них. «Пойду поговорю с ним». Вивиан решительно направился к Михаиле. «Лучше бы снега растопил и принес», — проворчал Роксол, глядя ему вслед. Когда солнце село, погонщики собрались у большого костра. Начался снегопад. «Никогда не видел ничего подобного», — завороженно произнес Олив. «Стреляный до сих пор не вернулся», — сказал Вивиан. «Он знал, куда шел», — произнес кто-то. «Так нужно идти искать его». «Куда?» — Дурень посмотрел на Вивиана. «Где ты найдешь его в этом лесу?» «Будем продолжать добывать идиот. Мы набрали меньше половины контейнеров», — решил Михаля. «И оставим их в беде? Они не в беде, Вивиан. В любом случае, мы ничего точно не знаем. Мы бросим их, как вы бросили меня, когда на нас напала псевдоплоть, — вскипел Вивиан. Заткнись, — рявкнул Михаля. Мы не бросили вас тогда. Я шел к вам на помощь, когда появился этот недоросток Горлов и сказал, что помогать уже некому. Погонщик перевел взгляд на костер. Мы хотели вам помочь. А сейчас Горлов снова с ними, — морщась произнес Олив. Его лицо изменилось до неузнаваемости. Щека с раной приобрела пурпурный оттенок, а вся остальная кожа посерела. Он страдал от сильного заражения. Дурень посмотрел на него. «Что ты имеешь в виду?» «Ничего, просто сказал, как есть». Олив вытянул ноги, и подошвы его обуви едва не касались огня. «Остаемся в лагере и добываем идиот», — решил Михаля. «Подождем еще немного». «А если они не вернутся?» — спросил Роксол. «Решать будем, когда забьем контейнеры идиотом. К тому же девка-то Горлова с нами», — с усмешкой сказал Дурень. «А ты видел ту девку?» Олив чуть отклонился назад, выглядывая из-за спины Роксола, и посмотрел на Дурня. «Она трясется похлеще, чем я». «Девка и тогда была с нами». Михали продолжал глядеть в костер. «Кстати, как она там?» Роксол поднялся и исчез в темноте. Под навесом негромко фыркнул кабан. Ветер стих. Лишь заснеженные деревья негромко поскрипывали, шатаясь. Снег, бесконечно сыпавший сверху, падал ровно. Никаких незнакомых или пугающих звуков больше не слышалось. Ночь выдалась спокойной. «Спит!» — Роксол снова уселся на свое место. Забралась в волокушу к изгою и закуталась во все тряпье, какое нашла. Погонщик улыбнулся. «Не замерзнет?» — спросил Дурень. «Откуда я могу знать? Может, это нас контролер не пускает идти искать стрелю?» — предположил кто-то. — Вряд ли, — проворчал Олив. — Контролер не хотел, чтобы мы действовали целесообразно, но мы вон целый день копаем снег, и он не препятствует. Да и чувствую я себя не так, как раньше. Люди задумались. В последней фразе содержался двойной смысл. — По твоему виду не скажешь, что тебе лучше, — усмехнулся Дурень. — А я и не говорю, что мне лучше, — возразил Олив. — Я тоже думаю, что контролер прекратил нас преследовать, — подал голос один из сидевших у костра. «Так, может, он пошел следом за стреляным?» — предположил Вивиан. «Может, но мы-то об этом все равно не узнаем». Дурень зашевелился, переменил позу. «Что толку гадать? Да и стреля никому не сказал, когда намерен вернуться». «Пока все тихо. Выходит, в порядке». «Дурень прав», — произнес один из погонщиков хриплым голосом. «Мы не знаем, когда стреля должен вернуться». «Значит, делаем, как договорились», — решил подвести итог Михаля. «Продолжаем искать под снегом идиот, а дальше время покажет». В этих словах тоже скрывался потаенный смысл. Погонщик незаметно решил выяснить, будут ли его слушаться остальные. Сейчас он принял решение, и никто его не оспорил. Это хороший знак для Михали, говоривший о том, что если стреляный валик не вернутся, ему можно брать караван в свои руки». Идти в рыхлом снегу казалось сущим мучением. Два человека, выбившись из сил, остановились, поддерживая третьего. «Так мы его не утащим», — горячо дыша сказал стреляный. Пар валил у старшего погонщика изо рта. Дыхание участилось, а сердце так и норовило выскочить из груди. «К тому же темнеет», — отдышавшись, закончил стреляный, сглотнув слюну. «Нужно найти обрыв или что-то похожее». Горлов выглядел абсолютно спокойным. Правда, он дышал так же часто, как и стреляный, но в его голосе не чувствовалось паника. «И что потом?» «Назад вернуться мы уже точно не успеем», — объяснил Горлов. «Поэтому придется хотя бы попробовать пережить эту ночь». «Поясни», — выдохнул Валик. «Ночью в этих местах очень тяжело». «Но и угораздило тебя», — вздохнул стреляный. «Давай сюда», — сказал Горлов. «Вон виднеется какой-то холм». Двое, поддерживая под руки третьего, круто повернулись и двинулись к еле видному в быстро наступающих сумерках возвышению. Валик не мог передвигаться самостоятельно. Оступившись, он упал и то ли подвернул, то ли сломал правую ногу. После этого происшествия решили сразу же возвращаться в лагерь. Но Валик уже не сделал самостоятельно ни единого шага. «Как найдем укрытие, не вздумайте разжечь огонь», — на ходу заговорил Горлов. «И что прикажешь делать по такому холоду?» Стреляный попытался повернуть голову и посмотреть на компаньона, но ему это не удалось. «Мало стволов, не отобьемся. Просидим в темноте до утра, а утром двинемся дальше», — говорил бывший охотник, тяжело дыша. «Иначе нас могут обнаружить псевдогиганты или... или кто? Или те, что выли прошлым вечером?» Медленно передвигаясь в рыхлом снегу, они дотащили валика к холму и буквально упали все вместе. «Здесь впадина», — выдохнул Горлов. «Давайте в нее». Они со Стрелиным спустили во враг валика, который терпеливо переносил боль, лишь изредка позволяя себе стонать. «Теперь нужно раздобыть веток под ноги и укрыться. А ты, я вижу, не дашь себя в обиду в этих местах». Голос старшего погонщика казался даже немного веселым. «Не первый раз просто». Горлов не оценил иронию и лесть в словах компаньона. «Пойдем, найдем лапника. Темнеет тут быстро». Они выбрались из довольно глубокого оврага, оставив в нем валика. Тот вынул трясущимися руками бутылку из-за пояса и приложился к горлышку. Желания что-либо делать не было. Тупое безразличие опутало умы. «Кажется, контролер от нас не отстает». Горлов оглянулся по сторонам. Стреляный промолчал. Они нашли рощу молодых елей и, борясь с псевлиянием существа, натащили во враг достаточное количество веток. Прежде чем окончательно стемнело, начался снегопад. Большие белые хлопья сыпались сверху. Ветра среди близко стоящих деревьев не было, поэтому снежинки опускались плавно и ровно. «Это нам на руку. Но и нелегко же нам досталось наше укрытие», — выдохнул Горлов. «Контролер давит ужасно. Он огромным усилием воли заставил себя переносить пушистые ветви за холм. «Со мной то же самое», — раздался голос валика из оврага. «Какое-то тупое безразличие ко всему». «Ты когда-нибудь видел контролера?» — спросил стрелянный компаньон, остановившись. «Я имею в виду близко». Бывший охотник замотал головой. «Нет». «Что же заставляет его так долго преследовать нас?» В задумчивости произнес старший погонщик. «Голод. Думаешь?» «Нет времени думать. Прыгай вниз, я подам тебе веток». Они соорудили сносное временное жилище. Горлов не боялся замерзнуть, поскольку в прошлых походах на север он нередко проводил ночи в подобных убежищах. Начался снегопад, а это означало, что поверх веток должен лечь слой снега, что даст возможность сохранить тепло. «Валик, доставай свое пойло». Опустившись на бок на подстеленный плащ, Стрелянный подтянул ноги к груди. Горлов все еще стоял, стаскивая ветви вокруг себя и прикрывая ими остальных. Наконец в логово опустился и он. В кромешной темноте Стрелянный слушал, как его компаньон шуршит, устраиваясь. Под слоем пушистых хвойных ветвей нельзя было ничего разглядеть. «Утром дадим знак своим, иначе мы тут погибнем. Я сбился с направления», — честно признался сталкер. Валик вытащил бутылку и, на ощупь протянув ее другу, ткнулся в мягкое. «А то согревающее, что ты, Валик, захватил с найденного склада, не даст нам замерзнуть ночью». Темнота не позволяла что-либо разглядеть, но на лице Горлова появилась улыбка. Рука его потянулась за бутылкой. «Единственная проблема — это контролер». Стрелянный выдохнул едкие пары после солидного глотка. «Да, надо оставаться на стороже». Валик попытался повернуться, но лишь стиснул зубы от боли и остался лежать, как лежал. Горлов нащупал бутылку, протянутую Стрелянным. «Снегом заметет». «Ха! Фу! Тьфу!» Сталкер закашлялся. «Какое едкое!» «А враг заметет снегом. Запах приглушит. Будем надеяться». С восходом в высоком небе заверещал сокол-охотник. Его крик разбудил многих, кто не нес ночное дежурство. Погода снова стояла ясная. Однако погодка здесь неплохая, несмотря на мороз. Михаля кряхтя отбросил одеяло. «Сокол-охотник так далеко на севере?» — удивленно пробормотал Вивиан. «Если бы тут был Горлов, он рассказал бы обо всем». Алиф стал подниматься с лежанки. «Может, это и не сокол-охотник», — возразил дурень. «Слишком большой он». Погонщики вставали со спальных мест и задирали кверху головы, глядя на парящую в небе птицу. Михали приложил руку к колбу козырьком, закрываясь от восходящего солнца. «Нет, это не сокол-охотник. Размах крыльев очень большой». «Тогда что это?» «Я не охотник», — Михали посмотрел на Вивиана, задавший этот вопрос. «Мое дело — переход через пустоши и управление кабанами». С этими словами погонщик развернулся и, взяв один из скребков, воткнутых в снег, пошел к ямам. «Михали прав», — дурень потянулся. «Мы явились сюда за добычей, так давайте заниматься тем, ради чего сюда притащились». Ночных дежурных сменили дневные. Последние наскоро перекусили концентратами с найденного склада, предоставленными тремя отшельниками. Запив пищу водой, предварительно растопив несколько горстей снега, уставшие погонщики устроились возле углей, оставшихся от ночного костра. Рене, еле передвигая ноги, приблизилась к группе людей в пестрых шарфах. «У вас есть какая-нибудь еда?» — тихо произнесла она. Погонщики молча посмотрели на девушку. Один из них присел и вынул из заплечного мешка, лежавшего на одной из лежанок, два пакета концентрированной пищи. «Держи», — протянул он их ей. «Спасибо. А Горлов еще не вернулся?» «Нет». «Странно», — пробормотала девушка. Она развернулась, собираясь уйти к Волокуше, но Вивиан тронул ее за плечо. «Постой. Он говорил тебе, когда должен вернуться?» «Да. Он обещал мне, что вернется к вечеру». Девушку прервали звуки выстрелов. Четкие, отдельные. Казалось, что стреляют ради развлечения, а не для определенной цели. Все одновременно повернулись в том направлении, откуда слышалась стрельба. «Что это?» – пробормотал дурень. «Стреляют странно», – забормотал заросший бородой погонщик в рваной накидке. «Это не пистолет-пулемет», – сказал Вивиан. «Это снайперская винтовка, только с нее сняли глушитель». А такая винтовка была у Горлова. Алиф обвел всех взглядом. Он взял ее у раненого в Волокуше. «Ну, чего встали?» Подойдя, Михаил отшвырнул скребок в сторону. «Живо за мной! Алиф, останешься за старшого! Бди, как искатель, охраняющий идиот на спонтанке, чтобы ни один лентяй не прошмыгнул незамеченным за периметр лагеря!» Погонщик выглядел раздраженным. Он сразу же снял с плеча оружие и, неуклюже ступая в высоком снегу, двинулся к лесу. Роксол, Вивиан и Дурень двинулись следом. Выстрелы впереди прозвучали снова. 20 четких хлопков, отраженных эхом. «Еще один магазин», — сказал Вивиан, — «но выстрелы нечастые». «Да что там гадать? Они подают сигнал», — сказал, не оборачиваясь, давно обо всем догадавшийся Михаля. «Быстрее!» Горлов, опустив ВСК клина с опустевшим магазином, повернулся к стрелянному и Валику. «Ветра нет, они должны нас услышать». Бывший охотник спустился с холма. Погонщики стояли во овраге до пояса, скрытые ветвями их убежища. «Давай поможем ему выбраться». Горлов закинул оружие за спину и наклонился над сброшенными в сторону ветками. «А выстрелы не привлекут контролера?» Стрелянный посмотрел на Горлова. «Возможно, но выбирать не из чего». Вдвоем они подняли Валика и вытащили его на холм. Сердца Стрелянного и Горлова тяжело стучали. Люди ничего не ели уже почти сутки и испытывали тяжелые нагрузки. Оба чувствовали себя нехорошо. «Не каждый сталкер выдержит такое», — попытался пошутить Горлов. Он снял с плеча оружие клина и перезарядил магазин. «Ты имеешь в виду выносливость?» — спросил Стрелянный, прерывающимся от напряжения голосом. Бывший охотник молча кивнул. Он стоял в снегу, уперев руки в колени и глядел себе под ноги. До слуха Горлова не сразу донеслись какие-то невнятные звуки. Сталкер поднял голову и посмотрел на Валика, который опирался на дерево и неистово жестикулировал. Горлов повернулся и стал смотреть в том направлении, куда указывал погонщик. «Что?» — спросил Стрелянный, не понимая, почему оба уставились на него. От удивления и испуга Валик не смог произнести ни слова. Да и пересохшее от выпитого ночью горло погонщика не давало ему говорить. Глаза Горлова почти вылезли из орбит. За Стрелянным поднималась темная громадина. Через мгновение над головой погонщика возник человеческий силуэт с нечеловеческим поросшим шерстью лицом. Стрелянный не успел даже оглянуться, как отлетел в сторону со сломанной шеей. Контролер неприятно оскалился, храня при этом абсолютное молчание. Возможно, сейчас его влияние не давало людям пошевелиться. Он переводил взгляд с одного человека на другого. Размышлял ли мутант о чем-то или нет, определить было невозможно. На его морщинистом лице с темными глазами без белков не читалось какое-либо определенное выражение. У Горлова мелькнула мысль, что лицо контролера напоминает смесь человеческого и морды обезьяны. Мутант сомкнул челюсти и двинулся к людям. Позади контролера вдруг раздался жуткий многоголосый вой. Нечто подобное Горлов и Валик уже слышали накануне. Звуки показались обоим еще более ужасными, поскольку звучали громче и намного ближе. Мутант оглянулся. Это дало несколько свободных мгновений сознанию людей. «Уходим!» Горлов даже не успел сообразить, что держит в руках оружие. Контролер обернулся на звук его голоса, и сталкер снова замер. Позади мутанта опять раздался вой и нечто похожее на рычание. Жуткая человекоподобная тварь вновь отвлеклась от сознания людей и обернулась всем корпусом к источнику звуков. На этот раз сталкер сообразил, что держит направленное на контролера оружие и нажал на курок. Звук выстрела заставил мутанта всем корпусом развернуться к людям, а пуля, вошедшая в тело, противно заверещать. Контролер пошатнулся. Горлов снова нажал на курок, предварительно переведя режим стрельбы на автоматический и выпустил оставшиеся 19 зарядов. Некоторые из них попали в цель. Мутант, издав утробный звук, упал на спину. «Уходим!» — бывший охотник подскочил к Валику. «Быстро!» Еще живой контролер продолжал злобно рычать и ворочаться в снегу. Это дало людям некоторое время, чтобы уйти от места схватки за растущие рядом деревья. Горлов не выбирал направление, а просто старался уйти как можно дальше от жуткого воя, повторявшегося снова и снова и с каждым разом все ближе. Через несколько десятков шагов деревья уже скрыли от них барахтающегося в снегу мутанта. А вскоре Горлов и Валик услышали протяжное завывание множества существ и рык. Потом визг контролера, несколько его вскриков и снова жуткий многоголосый вой. Очевидно, существа, спешившие к месту, откуда стрелял Горлов, нашли умирающего мутанта и разом на него накинулись. «Ну и что теперь делать?» Михаил опустился на снег. Тащившийся рядом Роксол упал на колени. Валик, поддерживаемый Вивианом, медленно сел, опираясь спиной о ствол дерева. У них оставались считанные мгновения, прежде чем их настигнут. «Откуда я знаю?» Горлов выглядел спокойным. Оставалось неясным, взял ли он себя в руки, или его спокойствие было вызвано влиянием контролера на психику. «Это ты нас сюда привел? Ты затеял этот поход, заманив нас красным идиотом», — неистовствовал Михаля. «Это благодаря тебе весь караван попал под влияние контролера, а теперь еще по нашему следу идут какие-то серые твари». «Тебя никто не звал, Михаля», — четко произнес Валик. «Мог бы здесь и дальше сидеть, набивая контейнеры идиотом, но ты ведь хочешь прибрать к рукам караван стреляного, поэтому решил показаться заботливым и пошел на звуки выстрелов. Или я не прав?» Трясущиеся руки говорившего на ощупь отыскивали флягу в поясном чехле и замерзшие пальцы мгновенно свинтили крышечку. «Ты решил конкретно наехать?» Михаил смотрел на Валика из-под лобья. «При всех? Да?» «Это очевидно. Я забочусь о всех и каждом. А кто ты такой, чтобы заботиться о людях? Может, старший погонщик?» Из леса раздался вой. Это заставило спорщиков замолчать и повернуться в сторону звуков, издаваемых приближающимися существами. «Всем приготовиться!» — скомандовал Валик. «Вивиан, дай сигнал!» Тут же раздались звуки дудки, и несколько человек, подбежав к привязанным кабанам, перерезали веревки, удерживающие животных. «Ты сказал, что старший погонщик мертв», — сказал Михаля, снимая с плеча оружие. «Следующий застреленным всегда был я», — Валик смотрел на оппонента. «Ты не способен самостоятельно передвигаться». Люди сновали рядом со спорщиками. «Проклятый контролер!» — в отчаянии проворчал Роксол. «Все из-за него. Это он мешал всю дорогу». «Это все из-за него!» — Михаля ткнул пальцем в сторону Горлова. Бывший охотник медленно снял с плеча винтовку клина и направил ее ствол прямо на говорившего. «Еще одно слово, и я спущу курок». Михаил на несколько мгновений замер, потом резко взмахнул пистолетом-пулеметом, пытаясь попасть по нацеленному на него оружию. Это погонщику удалось. Горлов выронил винтовку друга, утратив бдительность, и этого Михаила хватило. Он бросился вперед, сбил шапку со сталкера и вцепился ему в волосы. «Уймитесь!» Рявкнул Валик, но это никак не подействовало на катающихся в снегу людей. «Идут!» — крикнул дурень. Раздались звуки дудки погонщиков. Люди, слушая команду Вивиана, приготовились к бою. Из-за деревьев по одному стали появляться серые существа, во мраке сверкая зелеными глазами. Невысокие, с большими клыкастыми пастями и хвостами, покрытыми шерстью. Последние метались из стороны в сторону, метя снег. «Зеленые глаза!» Завороженно прошептал Валик, раскрыл рот и замер, глядя на серых тварей. Солнце начало опускаться. Близился вечер. В центре лагеря горел единственный костер. С неба срывался редкий снежок. Где-то далеко заверещала птица, которую погонщики накануне приняли за сокола охотника. Вокруг стонали раненые. Горстка людей, уцелевших после схватки с серыми существами, сгрудилась возле костра. Настроение у всех было подавленным. «Надо уходить», — сказал Михаля. «Здесь нам делать больше нечего. Контейнеры набиты идиотом под завязку». Валик стрельнул в сторону говорившего злым взглядом и дрожащей рукой свинтил колпачок с фляги. На его пальцах засохло несколько пятен крови, шапка отсутствовала, а накидку во многих местах прорвали когти серых существ. «Назад вы не дойдете», — тихо произнес Горлов, глядя в костер. На лице сталкера красовались ссадины. «Это еще почему?» Дурень курил трубку, морщась при каждой затяжке. «Слишком мало людей. Я уже не говорю про боезапас». «И что ты предлагаешь?» — едко спросил Михаля. «Двигаться дальше». «Дальше? Ты, наверное, шутишь? Да мы только что потеряли 3/4 каравана. У нас осталось только 3 здоровых кабана». «Назад вам дороги нет», — упрямо ответил Горлов, продолжая глядеть в костер. Вскочивший Михаля сцепил зубы. Сначала негодование побуждало его броситься на сталкера, но потом здравый смысл победил, и погонщик опустился на лежанку. Сейчас не годилось устраивать междоусобные конфликты. На счету каждый человек и каждый патрон. К тому же они с Горловым уже успели намять друг другу бока. Если бы драка случилась не в то же самое время, когда серые существа атаковали лагерь, возможно, потери казались бы не такими большими. Раздался одиночный выстрел. Все повернули головы в ту сторону, откуда донесся звук. Погонщик, обходивший периметр лагеря, добил еще живую и скалящую пасть серую тварь, наскочившую на колья. «Мы уходим», — снова сказал Михаля. «Кто согласен с этим?» Все молчали. «Следующим после стрелянного всегда был я. Валик, не начинай», — перебил говорившего Михаля. «У нас сейчас нет времени слушать ерунду. Мы не выбираем старшего погонщика, мы думаем, как спастись». «Кидало!» – тихо проворчал Валик, опустив глаза. Однако слова Михали произвели большое впечатление на присутствовавших возле костра людей. «Я за то, чтобы уйти», – подал голос Дурень. «Многие из нас ранены, а путь обратно не близкий. К тому же контейнеры полны идиота». «Ходить могут не все. Что ты на это скажешь?» – Валик посмотрел на Дурня. «Кто захочет, сможет». «Я тоже за то, чтобы уйти сейчас», – произнес Роксол. «Сейчас у нас еще есть шанс». Оставшиеся погонщики также дали свое согласие на немедленное возвращение. Только Вивиан, с обмотанной рукой на перевязи, молчал. «Давай», — Валик криво усмехнулся, — «тоже иди с ними». «Я не вижу другого выхода», — негромко проговорил Вивиан. «А тут никто не видит». Валик развел руки в стороны. Алиф потерял сознание еще до появления тех серых тварей. Но о нем никто не вспоминает. Вместо того, чтобы думать о побеге... «Хватит», прервал Михаля, разговорившегося Валика. «Ты постоянно жлуктишь свое пойло, и тебе ни до чего нет дела. Стрели тебя таскал за собой только потому, что вы друзья детства. Мы возвращаемся. Все, кто захочет. Это окончательное решение». Михаля встал и пошел к 3 оставшимся кабанам. «Пойду помогу готовить поклажу». Дурень тоже поднялся и двинулся следом за Михалей. За ними от костра ушли и остальные. Остались только Валик, Горлов и Рене. Погонщик трясущимися руками держал открытую флягу. «Что теперь будет?» – чуть слышно прошептала Рене. У нее начался сильный жар, но дрожь прошла, и девушка немного привыкла к болезненному состоянию. Возможно, ей помогли лекарства, которые Горлов нашел в волокуше в заплечной сумке Клина. Сталкер посмотрел на девушку и, взяв ее за руку, сжал в своей. «Какие твои соображения?» Валик посмотрел на компаньона. «Двигаться дальше». Отсюда до зоны отчуждения ближе, чем возвращаться. Погонщик на некоторое время замер. Слова сталкера его очень удивили. Неужели этот человек собрался покинуть зону? Впрочем, он бывал в этих местах раньше, поэтому знает, что делает. «Я не могу пойти с тобой», – осторожно произнес Валик. «Я знаю», – вздохнул Горлов. «Останусь, присмотрю за своими». Кряхтя, погонщик попытался подняться, но не смог и упал на лежанку. «Справишься?» Валик быстро закивал. «Эй, компаньон, что делать с раненым?» К костру подошел Михаля. «Можете забирать кабана». Бывший охотник выглядел просто убийственно спокойным. «Нам нужна его лакуша». «Неужели не оставит нас здесь?» шепотом спросил Рене Горлова. Сталкер поднялся. «Я показал вам залежи идиота, а вы хотите забрать у меня необходимое? Как же так?» «Бродяга, нам нужна волокуша», не моргнув глазом, произнес Михаля. «Кажется, мы выяснили отношения не так давно». Об этом свидетельствует ссадина на твоем лице. Горлов переступил с ноги на ногу. «Вы не дойдете. В северных пустошах выживают либо большие группы, либо одиночки. Единственный шанс выжить для вас – двигаться дальше. Ты говоришь это потому, что тебе тоже нужна помощь». «И поэтому тоже, но...» Мы выдвигаемся. Нам нужна волокуша». Горлов еще некоторое время смотрел на Михалю, потом подошел к кабанам, чтобы освободить волокушу. Бывший охотник понял, что спорить бесполезно.